Часть четвертая. Глава первая. От продажи книги мне перепали кое-какие деньги, и я привел в порядок тетушкины дела, заплатив за квартиру до конца года. Всякий раз, когда в Нью-Йорк приходит весна, меня гипнотически манит цветение той земли, что лежит за рекой в Нью-Джерси, и я не могу не уехать. Я и уехал. Впервые в жизни я простился с Дином, оставив его в Нью-Йорке. Он работал на автостоянке на углу Мэдисон-авеню и 40-й. Как обычно, он носился взад-вперед в своих стоптанных башмаках, футболке и сползших на животе штанах, без всякой посторонней помощи, отражая чудовищный натиск автомобилей. Когда же я заходил к нему, обычно уже смеркалось и делать было нечего. Он стоял в домике, пересчитывая квитанции и почесывая живот. Радио никогда не выключалось. «Слыхал, старина, как комментирует баскетбольные матчи этот ненормальный Марти Гликман? Пас в центр площадки, дриблинг, обманное движение, бросок 2 очка. Более великого комментатора я в жизни не слышал». Он дошел до того, что стал находить удовольствие в таких простых вещах. Жили они с НС в квартирке без отопления на восточных 80-х. Вечерами, вернувшись домой, он стаскивал с себя всю одежду, облачался в длинную до бедер китайскую шелковую куртку и усаживался в мягкое кресло выкурить начиненный травкой кальян. В этом, да еще в колоде порнографических карт, состояли его домашние развлечения после трудового дня. «Очень меня занимает в последнее время эта бубновая двойка. Ты заметил, где ее другая рука? Бьюсь об заклад, не дознаешься. Смотри, смотри, попробуй разобраться». Ему хотелось всучить мне на время двойку бубен, на которой были изображены высокий мрачноватый парень и низкопробная похотливая шлюха с их постельными экспериментами. «Действуй, старина, я-то уже не раз пробовал». Инесс, которая на кухне занималась стряпнёй, с кривой улыбкой заглянула к нам. Все это ничуть ее не удивляло. «Видал? Полюбуйся-ка, старина, это Инесс. Смотри, все, что она делает, знай себе, заглядывает в комнату и улыбается». «Да, я поговорил с ней, все уладилось как нельзя лучше. Летом мы уедем в Пенсильванию, будем жить на ферме. У меня будет фургончик, чтобы гонять в Нью-Йорк развлекаться. Большой уютный дом. А через несколько лет народится куча детишек. Ей-богу!» Он вскочил с кресла и завел пластинку Уилли Джексона «Крокодилий хвост». Встав перед проигрывателем, он принялся в такт бешено колотить в ладоши, трястись и дрыгать ногами. «Ух, ну и сукин сын! Когда я услыхал его в первый раз, то решил, что той же ночью он непременно протянет ноги. Однако он до сих пор жив!» Все это ничуть не отличалось от того, чем он занимался, живя с Камилой в Фриско на другом краю материка. Из-под кровати торчал все тот же обшарпанный чемодан, в любую минуту готовый к бегству. Инесс частенько звонила Камиле и подолгу с ней беседовала. Они обсуждали даже мужские достоинства Дина, так, по крайней мере, утверждал он сам. Они обменивались письмами о его чудачествах. Разумеется, Дину приходилось каждый месяц отсылать Камиле часть своего жалования, иначе он угодил бы на 6 месяцев в исправительную тюрьму. Дабы возместить убытки, этот мошенник, каких свет не видывал, откалывал на автостоянке довольно опасные номера. При мне он настолько витиевато пожелал одному состоятельному клиенту веселого Рождества, что тот так и не вспомнил про 5-ку сдачи с 20-ки. Мы отправились в боб-ресторанчик «Бердленд», где ее и истратили. На эстраде был Лестер Янг, огромные его глаза уже смыкала вечность. Как-то в 3 часа утра мы с Дином разговорились на углу 47-й улицы и Мэдисон-авеню. «Черт возьми, Сал, жаль, что ты уезжаешь». «Правда жаль. Первый раз я остаюсь в Нью-Йорке без старого дружка». И еще он сказал, «В Нью-Йорке я не задержусь. Мой родной город Фриско. За все время, что я здесь, у меня не было ни одной девушки, кроме Инесс. Только в Нью-Йорке со мной такое бывает. Черт подери. Но как я подумаю, что снова придется тащиться через весь этот жуткий материк. Давненько, Сал, мы не говорили с тобой на чистоту». В Нью-Йорке мы только и делали, что волчком вертелись в толпе друзей на хмельных вечеринках. Не скажу, что Дин был от этого в восторге. А вот поеживаясь ночью в холодной туманной измороси на безлюдной Мэдисон-авеню, он чувствовал себя намного уютнее. «Инесс любит меня. Она твердо пообещала разрешить мне делать все, что захочу, и избавить от всяческих хлопот. Видишь ли, старина, чем ты старше, тем больше у тебя хлопот». «Еще придет день, когда мы с тобой вдвоем будем на закате бродить по закоулкам и рыться в мусорных ящиках. Ты хочешь сказать, что в конце концов мы станем старыми нищими? А почему бы и нет, старина? Конечно, станем, если захотим, ясное дело. Что же в этом плохого? Живешь себе, и всю жизнь тебе безразлично то, чего хотят другие. Даже богачи и политиканы. Никто тебя не трогает, а ты мчишься. Мчишься своей дорогой. Я с ним согласился. Прямым и простейшим путем он уже подходил к своему даосизму. Какова твоя дорога, старина? Дорога святого, дорога безумца, дорога радуги, дорога пустословия. Да любая. Она ведет кого угодно, куда угодно, как угодно. Кого, куда и как. Мы кивали друг другу под дождем. И как ни крути, нужен подходящий спутник. Кто не скачет с места на место, тот не мужчина. Дорога – это то, что доктор прописал. По правде говоря, Сал, где бы я ни жил, мой чемодан всегда торчит под кроватью. Я всегда готов к отъезду, а то и к тому, что меня вышвырнут вон. Я все решил пустить на самотек. Ты-то видел, как я из кожи вон лез ради того, что не имеет никакого смысла, а ведь мы понимаем время. Умеем замедлять его ход, бродить, смотреть вокруг и со смаком веселиться, как это издавна делают негры. Разве по-другому повеселишься? Мы-то знаем. Мы вздыхали под дождем. А дождь лил и лил той ночью по всей долине Гудзона. Он пропитал влагой величественные пирсы безбрежной, как море, реки. Насквозь промочил ветхие пароходные пристани в Покипсе, наполнил старый пруд Сплит-Рок и берущие в нем начало реки, залил гору Вандерекер. «Вот я и несусь по жизни», — сказал Дин, — «а она показывает мне путь. Знаешь, я недавно написал своему старику в Сиэтл, в тюрьму, и на днях получил от него первое за много лет письмо». «Правда?» «Да-да, он пишет, что хочет приехать в Фриск и взглянуть на Бэбби с двумя «Б». Я приглядел на восточной 40-й конуру без отопления за 13 в месяц. Попробую выслать ему деньги, чтобы он обосновался в Нью-Йорке, если сюда доберется. По-моему, я никогда не рассказывал тебе о моей сестре. У меня ведь есть примилая сестренка. Я бы хотел, чтобы и она приехала и жила со мной». «А где она?» «В том-то и дело, что не знаю. Старик мой собирается ее разыскать, но тебе-то известно, чем он займется на самом деле». «Значит, он отправился в Сиэтл?» «И прямиком в грязную тюрягу». «Где же он был?» «В Техасе, в Техасе. Вот видишь, старина, что у меня на душе. Какие дела, в каком я состоянии. Заметь, я немного успокоился». «Да, это верно». В Нью-Йорке Дин утихомирился. Ему хотелось говорить. Мы смертельно продрогли под холодным дождем. До моего отъезда мы договорились еще разок повидаться в тетушкином доме. В воскресенье днем он пришел. У меня был телевизор. Мы посмотрели один бейсбольный матч, послушали по радио другой, то и дело переключаясь на третий, и старались не упустить ни одного интересного момента. «Не забудь, Сал, по второй Ходжес за Бруклин. А пока за Филадельфию выходит запасной подающий, мы переключим на гигантов с Бостоном. К тому же, смотри, у Димаджио еще 3 броска. Да и подающий возится у финиша, так что выясним по-быстрому, что там с Бобби Томпсоном. Ведь 30 секунд назад мы оставили его и еще одного игрока на третий. Да!» Под вечер мы вышли из дома и поиграли с ребятней в бейсбол на покрытой сажей площадке у сортировочной станции Лонг-Айленд. Потом принялись за баскетбол, да так ретиво, что мальчишки сказали: «Зачем так надрываться? Вы же себя угробите!» Они нас то и дело обводили и без особых усилий выиграли. Мы с Дином обливались потом. Раз Дин растянулся на бетонной площадке. Пыхтя, мы из кожи вон лезли, пытаясь отобрать у ребят мяч, а они разворачивались и резко отдавали пас. Другие на ходу подхватывали мяч и попросту бросали поверх наших голов. Мы прыгали под корзиной, как маньяки, а мальчишки, просто вытянув руки, выхватывали мяч из наших потных ладоней и уносились прочь. Мы напоминали отчаянного чернопузого саксофониста, обезумевшего от зажигательной музыки американских трущоб и вздумавшего сразиться в баскетбол со Стэном Гетцем и прохладным Чарли. Ребята приняли нас за ненормальных. По дороге домой мы с Дином перебрасывались мячом с тротуара на тротуар. Мяч мы ловили сверхновыми способами. Бросались через кусты на землю, чудом не налетая на столбы. Мимо проехала машина, я пробежался за ней и отпасовал мяч Дину, едва не задев удаляющийся бампер. Дин метнулся за мячом, повалился на траву и перекинул мне через стоявшую у тротуара хлебный фургон. Я принял мяч ладонью и сразу же отбросил его Дину так, что тот вынужден был развернуться, шагнуть назад и упасть спиной на живую изгородь. Дом один достал бумажник, хмыкнул и вручил тетушке $15, которые задолжал ей в тот раз, когда в Вашингтоне нас оштрафовали за превышение скорости. Тетушка была несказанно удивлена и обрадована. Мы устроили грандиозный ужин. «Что ж, Дин, — сказала тетушка, — надеюсь, ты сможешь позаботиться о ребенке, который скоро родится, и на этот раз не разведешься». «Да, да, да. Сколько можно вот так разъезжать по стране и всюду оставлять детей? Эти бедные малютки вырастут беспомощными. Ты должен дать им шанс выжить». Дин смотрел себе под ноги и кивал. В сырых багровых сумерках мы распрощались на мосту через скоростную автостраду. «Надеюсь, когда я вернусь, ты еще будешь в Нью-Йорке», — сказал я ему. «Я верю, Дин, что когда-нибудь мы с семьями поселимся на одной улице и еще доживем до тех времен, когда оба превратимся в старожилов». «Верно, старина. Знаешь, я молюсь, чтоб так оно и было, потому что не забывая о передрягах, в которые мы с тобой попадали, и о тех, что еще впереди. О них знает и не дает мне забыть твоя тетушка. Ребенка этого я не хотел. Инесс настаивала, мы даже подрались. Тебе известно, что Марилу во Фриско вышла замуж за торговца подержанными автомобилями и уже ждет ребенка?» «Да, все мы уже туда устремились. Кряби на перевернутом вверх дном озере пустоты. Вот что следовало добавить. Мировое дно полно сокровищ, только мир перевернут вверх дном». Дин достал сделанный в Фриско снимок Камилы с недавно родившейся девочкой. На ребенка и на освещенный солнцем тротуар падала тень человека. Две длинные, унылого вида штанины. «Кто это?» «Всего лишь Эд Данкел. Он вернулся к Галатее, и сейчас они уже в Денвере. Они целый день фотографировались». Эд Данкел с его чувством сострадания к ближнему, неоцененным, как и чувство сострадания, переполнявшее святых. Дин достал другие фотографии. Я представила себе, как все эти снимки когда-нибудь с удивлением будут разглядывать наши дети. Они решат, что их родители прожили безмятежную, размеренную жизнь, строго заключенную в рамки фотоснимков, и по утрам вставали, чтобы с гордостью пройтись по тротуарам бытия. Им и во сне не приснятся сумасбродство и необузданность подлинной нашей жизни, подлинной нашей ночи, ее дух и лишенная смысла пустота. Невежество, достойное сожаления. «Прощай, прощай!» В нескончаемых багровых сумерках Дин зашагал прочь. Над ним слался паровозный дым, за ним шагала его тень. Она копировала его походку, мысли, да и саму душу. Обернувшись, он смущенно помахал рукой, потом жестом дал сигнал отправления, подпрыгнул и что-то крикнул, но слов я не разобрал. Он никак не решался уйти, однако с каждым шагом приближался к бетонной опоре железнодорожного путепровода. Еще один прощальный взмах. Я помахал в ответ. Внезапно он пришел в себя и торопливой походкой скрылся из виду. Я с изумлением уставился в холодную пустоту собственной жизни. К тому же мне еще предстоял страшно долгий путь».